Если люди – существа слабые, скороприходящие, смертные, делают так много великих и дивных дел благодарованными им силами и способностями, если слово одного человека повинуется иногда много миллионов людей, то чего не сделает всевиновник жизни человеческой, что не повинуется его слову? Вспомните слова сотника. «Я, — говорит, — и подвластный человек, но, имея в подчинении воинов, скажу одному — иди, и идет, и другому — приди, и приходит, и третьему — сделай это, и делает». Далее. Если многие животные одарены искусством делать разные удивительные вещи, которых не сделать и человеку, животные, которых мы попираем ногами, которые так ничтожны и слабы, то чего не сделает Творец всего, всех щедро одаривший всяким искусством, всякими способностями и силами? Если растения бездушные, днесь сущие и утревь пещь вметаемы, по его слову, образуются в такие нежные и прекрасные формы, если вещество всякое мы видим подчиненным его слову и видоизменяющимся до неизмеримости, до бесконечности по его манию, при посредстве только пяти стихий, то кто еще, видя все это, станет требовать залогов его всемогущества? Дивны дела Твои, Господи, на каждом шагу, в каждое мгновение жизни. Исполн небо и земля славы премудрости Твоей, славы благости Твоей, славы всемогущества Твоего. Ты не только сам премудрый Творец и постоянно являешь себя премудрым Творцом, но Ты тварям Твоим даровал творческую способность, и они творят по Твоему слову данными им силами вещи удивительные и полезные. О, в какую велелепоту Ты облекся! Как мы унизили себя, свою природу грехами! Но как мы дороги, высоки в очах Божиих! Бог не пощадил для нас Сына Своего, но облек Его в плоть нашу, во всю природу нашу для нашего спасения. Уготовал нам от сложения мира вечное царство – о нашем обращении радуются добрые по существу своему ангелы. А мы что же? Мы и знать того не хотим, и все больше и больше унижаем, губим свою душу разными пороками и житейскими пристрастиями. Жалко, невыразимо жалко смотреть на человека, эту тварь по образу Божию созданную, особенно на христианина, удостоенного такого высокого призвания, так много почтенного, облагодетельствованного от Бога.